Глава 31. Джордж Меллис был потрясен случившимся. Он едва не уничтожил все, к чему стремился. До этого момента Меллис не сознавал, как много значит для него возможность получить Крюгер Бренд Лимитед. Он привык жить на деньги одиноких женщин и до поры довольствовался подачками. Но теперь, когда появилась возможность жениться на внучке Кейт Блэквелл и заполучить компанию, по сравнению с которой фирма отца ничего не стоила, приходилось рассчитывать каждый шаг. Подумать только. Скоро он сможет сказать отцу: «Смотри, старик, я снова жив и богат так, как тебе не снилось». То, что было раньше всего-навсего игрой, превратилось в самоцель, навязчивую идею. И Джордж знал, что готов убить, совершить преступление, лишь бы добиться желаемого. Он сделал все, чтобы казаться образцовым мужем. Свободное время проводил с Александрой, а по вечерам теперь обязательно сидел дома. Они часто проводили уикенд в пляжном домике Кейт на Лонг-Айленде или самолетом компании вылетали в Дарк-Харбор. Меллис восхищался старым домом, его великолепной антикварной обстановкой и бесценными картинами. Часто бродил по огромным комнатам. Очень скоро этот дом будет принадлежать ему. И при одной мысли об этом у Джорджа кружилась голова. Он не забывал и о Кейт Блэквелл, неизменно стараясь быть любящим и внимательным. Кейт уже исполнился 81 год, но она была по-прежнему бодра и полна сил. Джордж взял за правило обедать у старой дамы каждую неделю, а кроме того, чуть не ежедневно звонил ей, чтобы просто поболтать. В глазах Александры и Кейт он был лучшим человеком на свете. И когда настанет час, кому придет в голову заподозрить Меллиса в убийстве самых дорогих ему людей. Но мирное существование Джорджа продолжалось недолго. Об этом позаботился доктор Харли. «Я записал вас на прием к психиатру, доктору Питеру Темплинтону», — резко сказал он в телефонную трубку. «Поверьте, доктор Харли, как можно мягче и любезнее начал Джордж. Теперь это больше не понадобится. Я думаю, мне плевать на то, что вы думаете. Помните наш разговор? Я не стану обращаться в полицию, если вы согласитесь лечиться у психиатра. Если собираетесь нарушить...» «Нет-нет», — поспешно перебил Джордж. «Раз вы так считаете, я согласен. Запишите номер телефона доктора Темплтона 555-31-61. Он ожидает вашего звонка. Сегодня». Доктор Харли бросил трубку. «Зануда проклятый! Вечно сует нос в чужие дела!» — злобно прошипел Джордж. Не хватало еще связаться с психоаналитиком. Но и Харли очень опасен. Что, если он заговорит? Придется договариваться с Темплтоном, сходить туда раза два, и на этом все будет кончено. Ив позвонила Джорджу на работу. «Я дома». «Ты?» — он боялся спросить. «Ты все в порядке?» «Сегодня же приходи ко мне». «Не могу. Сложно уйти из дома. Алекс и я...» 8 часов. Джордж не мог поверить глазам. Перед ним стояла Ив, такая же прекрасная, нежная, улыбающаяся. Меллис попытался найти хоть какие-то следы зверского избиения, но не смог. «Просто невероятно! Словно ничего не было!» «Да, я по-прежнему красива, не так ли, Джордж?» Она усмехнулась лениво, покошачьи, думая о том, что сделает с этим человеком. Такое омерзительное создание не должно поганить землю. Но сейчас не время. Он все еще ей нужен. Пока. Они долго стояли, улыбаясь друг другу. Ив, трудно передать, как мне стыдно. Она подняла руку. «Давай не будем об этом, хорошо? Что было, то было. Для нас ничего не изменилось». Но тут Джордж внезапно вспомнил о том, что его встревожило. «Мне звонил Харли, договорился с каким-то чертовым психиатром, что я буду у того лечиться». «Нет», — покачала головой Ив, — «объясни, что у тебя нет времени». «Я пытался, но если я откажусь, он донесет полиции о том несчастном случае». «Дьявол!» Ив надолго задумалась, потом, решительно тряхнув головой, спросила, кто он? «Психиатр? Какой-то Темплтон, Питер Темплтон. Слышала о таком, у него хорошая репутация. Не волнуйся, подумаешь, полежу часок на кушетке и ничего не скажу, если...» Но Ив уже не слушала. Новая мысль пришла в голову. Она пыталась сообразить, стоит ли объяснять Джорджу задуманное. И, наконец, решилась. «Знаешь, может, нам очень повезло, что все так случилось». Питеру Темплтону было лет 35. Высокий, широкими плечами, резко очерченными чертами лица. Он выглядел скорее как полузащитник, чем врач-психиатр. В эту минуту он сидел за столом и, нахмурившись, глядел на пометку в списке сегодняшних пациентов. Джордж Меллис, зять Кейт Блэквелл. Обычно проблемы богачей не интересовали Питера Темплтона. Большинство его коллег были на седьмом небе, заполучив клиента, известного в высших кругах общества. Когда Питер Темплтон только начинал свою карьеру, тоже гонялся за такими, но быстро обнаружил, что не может сочувствовать их трудностям. Не раз богатые вдовы, пришедшие на прием, буквально бились в истерике только потому, что не получили приглашение на какой-нибудь светский прием. Финансисты угрожали покончить с собой из-за денег, потерянных на фондовой бирже. Стопудовые матроны, страдая, метались между модными ресторанами и курортами для тучных. В мире было столько несчастий, но Питер Темплтон уже давно решил для себя. Подобным бедам помогать не стоит. Джордж Меллис. Питер весьма неохотно согласился встретиться с ним. И только из уважения к доктору Харли. Может, пошлешь его к другому врачу? У меня и без того полно пациентов. «Считай, что делаешь одолжение лично мне, Питер. Что с ним?» «Это по твоей части. Я всего лишь старый деревенский доктор». «Ну, хорошо», — согласился, наконец, Питер. «Пусть он мне позвонит». И вот Меллис появился у него в приемной. Темплтон нажал кнопку переговорного устройства. «Попросите мистера Меллиса войти». Питер видел фотографии нового пациента в журналах и газетах, но совершенно не представлял степени обаяния этого человека, его жизненной силы. Мужчины обменялись рукопожатием. «Садитесь, мистер Меллис», — пригласил Питер. Джордж взглянул на кушетку. «Сюда? Куда вам удобнее?» Джордж выбрал кресло напротив стола и, оглядев Питера, улыбнулся. Раньше он со страхом думал о встрече с психиатром, но после разговора с Ив неожиданно успокоился. Доктор Темплтон станет его союзником и свидетелем. Питер пристально рассматривал сидевшего перед ним человека. Приходя сюда впервые, пациент обычно нервничал. Некоторые пытались скрыть волнение за напускной бравадой, остальные либо молчали, либо говорили слишком много или держались агрессивно. Но в этом человеке не было заметно ни малейших признаков волнения. Наоборот, он казался вполне довольным собой. «Любопытно», — подумал Питер. «Доктор Харли сказал, что у вас серьезные проблемы». «Боюсь, целых две», — вздохнул Джордж. «Почему бы не рассказать обо всем? Мне так стыдно. Вот почему я...» Я решился прийти сюда».